Друзья, всем привет из солнечного Донецка. Это обратная сторона ЦИПСа. Извините, что вчера не было выпуска. Был в дороге, вот поздно ночью приехал. Извините, что админ сейчас не со мной. Не хочу, чтобы вы подумали, что это связано как-то с тем, что он предложил создать эскортные подразделения, так сказать. Предложил, скажем так, что их нужно инструктировать, готовить к фронту и тому подобное, и ему из-за этого прилетело от второй половинки, да? Нет, это с этим не связано. Он также сейчас путешествует, поэтому в ближайших пару дней в кадре я буду сам. Возможно, это будет не так весело, ну, скорее всего, да, потому что, ну, как бы одному скучно, да, вот, и не так весело в диалоге, тем более с таким, как брат-админ, всегда веселее, да. Но, как бы, и он попросил, и я считаю, что нужно продолжать, как бы, вас информировать о происходящем. Вот. Поэтому по боевой обстановке сейчас мы и пройдемся. Никаких других новостей интересных я сегодня не заметил, которые можно было бы обсудить. Может быть, выпал немножко из повестки или из-за поездки в Донецк. Вот. Было просто много встреч, весь день мотался. Вот. Есть много чего рассказать вам, в принципе, но это связано только с боевой обстановкой. Итак, пойдем с юга, наверное, на север, да? Или нет, или лучше с севера на юг. Как интереснее. Ладно, с юга. По поводу херсонского направления. Значит, там, как мы ранее с админом это обсуждали, все-таки противник не зря подорвал дамбу, как мы это и говорили. Просто мне казалось, что они раньше начнут пытаться форсировать Днепр, активизировать на этом участке фронта свои наступательные действия и тому подобное. Они вот начали только сейчас. Сейчас они пытаются проводить после артподготовки, да, то есть они несколько дней били по тылам, в том числе и по гражданскому населению. И нужно понимать, что по скоплению гражданских, да, там, где были пункты эвакуации, по одному из пунктов прилетело. Нужно понимать, что они это делают не только для того, чтобы запугать местное население, побольше людей убить, и чтобы местное население чувствовало свою беззащитность, и то, что мы не можем, к сожалению, защитить от этих обстрелов пока что. Но вполне себе такой момент, который они делали, продолжают делать с 2014 года, это отвлекать военнослужащих от своих боевых задач помощью мирным гражданам. Потому что все военные всегда спешат и прибывают на помощь, эвакуируют раненых, помогают людям по-разному. Поэтому вместо того, чтобы выполнять свои боевые задачи. Да, поэтому это в том числе имеет такой циничный, подлый, кровожадный, но вполне себе военный смысл. Также поступает информация о том, что противник подготовил не один десяток бронетехники, которая сможет, плавающей техники, да, которая может перемещаться по воде, подготовил достаточное количество катеров, но, опять же, мы об этом неоднократно говорили, и понемножку пытается для начала перебрасывать свои диверсионные группы на направление на наш берег Херсонской области, беспокоить. И есть риск, что масштабно противник предпримет на этом направлении наступательные действия на разных участках. Вот. Поэтому может стать горячо не только на Донецком и Запорожском направлении, но и на Херсонском. Наши бойцы и командование в курсе. Резервы есть, авиация, запасы боекомплектов есть. Поэтому я думаю, что противник сдохнет. Просто сдохнет. На Запорожском направлении противнику удалось вчера, если я не ошибаюсь, занять населенный пункт Пятихатки, это которое, получается, южнее населенного пункта Лобковое, да, которое мы уже неоднократно слышали, которое находилось вчера в серой зоне в низменности. Кстати, Пятихатки тоже в низменности находятся. А потом туда зашли ВСУшники и начались вот именно активизация на этом участке. Им все-таки удалось зайти и взять под контроль Пятихатки, но сегодня, в середине дня, наши их выбили. А каким образом противник занимал этот населенный пункт? То есть там Вот эти местные штурмы, о которых мы говорили, что теперь противник изменил тактику, он бережет свою технику, вперед отправляет пехоту. Они иногда, вот, когда мясом забрасывают, да, то, в чем они нас обвиняли, необоснованно, сейчас мы их можем обоснованно обвинить. Вот. И просто вот бойцы, я сегодня общался там с некоторыми офицерами, говорят, что некоторые позиции просто засыпаны украинскими трупами. Вот. А наши отступили. Я, кстати, в прошлые разы объяснял, да, вот просто представьте себя в окопах, после подготовки окопы уже наполовину засыпаны землей, там, элементами деревьев, бетонных, каких-то укрытий и тому подобное. И в этих условиях воевать очень сложно, поэтому приходится отступать. Вот. И в том числе еще сейчас, когда противник штурмует наши окопы, подходит близко, остается там навсегда и тому подобное, то вот это все вот такой создает антураж, это чтобы зрителю, кто далек от войны, было понятно. И естественно, наши бойцы отступили, при этом отступили планированно, то есть они вышли из пятихаток. Все координаты у нашей артиллерии, авиации, все места пристрелены. Вот. Противник зашел, противника туда запустили. И 2 дня активно работала по ним артиллерия и авиация. И, насколько я знаю, там всех, практически всех убили пидорасов. И вот сегодня, в середине дня, этот населенный пункт снова вернулся под наш контроль. Единственное, что теперь позиции придется строить новые, скорее всего. Вот. Поэтому ситуация такая. Но противник, конечно, это начал пиарить. Вот мы освободили. Какие-то видео, кстати, одно из видео, которое оказалось сегодня в сети, ну, по крайней мере, я его сегодня видел. Там, где они зашли в пятихатки, что-то там ходили по домам, искали местных. И по ним начала работать. Так местных и не нашли, и по ним начала работать артиллерия наша. То есть, в принципе, показательное видео. Вот. Более, скажем так, более-менее серьезные успехи у противника есть на Времьевском выступе. Там на западной стороне выступа и на восточной стороне им удалось продвинуться. С огромнейшими потерями. В том числе с потерями техники, которая была немножечко в тылу от пехоты, да, тем не менее. Но там серьезные бои, наши бойцы реально сражаются просто очень героически. И просто красавчики, просто красавчики. И снова хочу сказать, что наши бойцы, наши офицеры сражаются не хуже, чем наши предки во времена Великой Отечественной войны. И это нужно понимать, это нужно помнить каждому. Вот каждый боец, вообще все наши ребята, кто на фронте, это лучшие люди страны. И к ним нужно относиться именно так. И по-другому быть просто не может. Вот поэтому держится ситуация там контролируемая, у противника ни хрена не получается. От слова совсем. То есть где-то продвинулись колоссальными потерями. Потом их снова выбивают, они снова где-то пытаются, да, но пускай. То, что они объявили сейчас какую-то полную мобилизацию там, в западных регионах Украины, еще что-то, да, это хреново, потому что у них дополнительная появится, хотя они мобилизацию и не отменяли, да, но сейчас они ее просто усиливают. Это хреново даже потому, что просто куча дебилов, которые там послазили со СМРЭК, да, вот, которые всю жизнь крутили поросятам хвосты, да, как бы это, ну, не выглядело странно, но их научат стрелять автоматом вот куда-то, с автомата вот куда-то туда. И как минимум эта куча дебилов в худшем случае для своей боевой подготовки, они вот из автоматов и пулеметов будут стрелять в направлении наших позиций. Это уже хреново тоже. Это нужно понимать, нельзя недооценивать этих факторов. Вот. А пули, они летят и способны убивать дальше 1 километра, да? В зависимости от калибра и вооружения, но это тоже такой фактор, как бы, серьезный. Вот. Поэтому, в принципе, ну, Южно-Донецкое направление, там ситуация реально контролируемая. Там нормально все должно быть. Там и резервы у нас также есть, которые мы не вводили, поэтому нормально держатся пацаны. На Донецком направлении, да, южнее Маринки, там ночью, вот как брат Рыбарь писал, сегодня наши штурмовики предприняли наступательные действия, отжали некоторые позиции противника. дальше Донецкая, на Авдеевке, ну, везде в основном позиционный бой. Вот сейчас противник также пытается накопить силы и предпринимать наступательные действия севернее ЛНР, да. То есть есть намерение противника на том участке фронта создать нам некоторые проблемы. Но над командование в курсе, бойцы в курсе. Я думаю, там тоже у них все закончится тотальным геноцидом ВСУшников. Все, они там тоже все сдохнут, техника их там останется, там нормально все будет. По поводу обстрелов Белгородской области и других регионов, да, все это есть, мы лишний раз заострять внимание не будем. Отдельно хотел бы сказать, что наши бойцы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, заслуживают отдельного внимания, и о них нужно чаще говорить. Потому что раньше о них говорили в наших СМИ еще до начала военной операции. Просто в таком плане, что беспилотники это фигня, спутники это фигня, вообще все фигня, мы РЭБы включим, и все у них выпадает. И спутники выпадают, и солнце перестанет им светить и так далее. Да? Но не получилось. А сейчас об этом как-то, ну, крайне редко говорят. Поэтому я хотел бы, чтобы об этом чаще говорили, потому что наши бойцы РЭБ, в том числе и на Запорожском, и в Донецком направлении, подразделения РЭБ выстроили такую систему эффективную, что даже FPV-дроны, на которые противник рассчитывал, да, на массовое применение, не получилось, потому что они никуда не долетают. Потому что все гасится РЭБами. Те же Хаймерсы, да. Вот, возможно, получится и что-то со Storm Shadow, не знаю. Потому что сейчас очень часто РЭБы взаимодействуют с ПВО, с подразделением ПВО, и в том числе уничтожают воздушные цели противника, более серьезные, чем FPV-дроны. Поэтому отдельный низкий поклон этим ребятам, кто в этих подразделениях служит, и о вас нужно чаще говорить, и вы такие же герои, как и другие бойцы. Поэтому спасибо вам. И в том числе нужно понимать, что у них работа тоже опасная. Да, они не штурмуют позиции противника с автоматом в руках, но они являются для противника приоритетной целью. И вот где эти расчеты РЭП работают, они работают вполне себе в досягаемости для вооружения противника, и в случае выявления противник по ним наносит удар. Поэтому это героические ребята, героические и очень эффективные. Нужно это помнить. Вот. Ну, в принципе, по обстановке пробежались. Вроде бы как, да? Поэтому будем следить дальше за происходящим, особенно на Херсонском направлении. Все-таки вот как мы и обсуждали, да, просто я тогда еще говорил, что этой ночью или следующей ночью, да, они для того, чтобы явно не просматривался замысел с подрывом Каховской, ну, плотины Каховской ГЭС, они немножечко выдержали паузу перед включением этого направления, да. Поэтому посмотрим. Ну, в целом, большое спасибо за внимание, кто до этой минуты дослушал. Все, всем пока, до завтра.